12. Небесный перелет. Прежде чем собраться в полет, познакомимся с кораблем, на котором мы понесемся. В настоящий момент мы можем предвидеть его устройство только в самых общих чертах. Подробности выяснятся, когда техника подойдет ближе к осуществлению ракетных полетов в мировое пространство. Но главные черты будущего ракетного корабля можно наметить уже сейчас. Значительная часть ракетного корабля занимает вместилище для жидкого кислорода и жидкого горючего. Имеется в виду жидкий водород. Но это может быть и другая, способная гореть жидкость. Запасы эти при помощи насосов накачиваются в очаг, где они смешиваются, и происходит вспышка. После сгорания получается много газов, которые и вытекают по трубе наружу. Каюта для пассажиров и всего снаряжения должна быть устроена в передней части ракетного корабля. Вы забрались в каюту и прежде всего поражены ее малыми размерами. Ракетный корабль величиной с большой пароход, а в его каюте двоим уже тесновато. Ничего не поделаешь. На борту ракеты первое место уделяется запасам горючего. Пассажирам приходится довольствоваться небольшим уголком. Вас плотно закрыли. Ни одной скважинки не должно оставаться в стенках каюты, иначе, очутившись в пустоте, вы лишитесь всего воздуха. Он уйдет наружу. Окна есть, но они пока закрыты наружными ставнями. Когда корабль минует атмосферу и опасность нагревания стекол от трения будет уже позади, ставни станут излишни. Их уберут. При электрическом свете вы оглядываете тесное свое жилище. Все оно обито мягкой кожей. Разобрать, где пол, где потолок, где боковые стенки, невозможно. Чего вы хотите? Во время вашего перелета не будет ни верха, ни низа. Значит, нельзя будет установить, где пол и где потолок. Все вещи в каюте наглухо привинчены к ее стенкам. Ничто не может сдвинуться с места при толчках и сотрясении. В каюте находятся рукоятки и кнопки для управления кочегаркой и движением корабля. Есть разнообразные инструменты для измерений. Не забыты аппараты для автоматической очистки воздуха, наподобие употребляемых в подводных лодках. Имеется, конечно, и запас продовольствия декады на две. Кухонная утварь и посуда довершают снаряжение. Пилот предупреждает, что приблизился момент отправления в путь. Вы уже знаете, с чем это связано. Когда начнется сжигание горючего, тело ваше отяжелеет в 3 раза. Надо приготовиться к такому необыкновенному ощущению. Вы ложитесь на койку и ждете. Пилот поворачивает рукоятку пускового механизма. Раздается оглушительный гул. Началось горение. И одновременно с этим на вас словно налег тяжелый груз. Руки, ноги сделались как бы свинцовыми. Точнее, было бы сказать, алюминиевыми, потому что вес их возрос всего в 3 раза. Трудно сделать движение, затруднительно даже дышать. Вы лежите неподвижно и обдумываете причину этого странного явления. Понять ее нетрудно. Койка подвязана к той стенке каюты, которая теперь несется вперед с все увеличивающейся скоростью, увлекая за собой и койку. Койка подпирает ваше тело, стремится словно обогнать его, а вы, ощущая давление койки под собой, воспринимайте это необычное давление как следствие отяжеления вашего собственного тела. Все это длится 5-6 минут, которые тянутся для вас докучно долго. Но вот рев в машинном отделении прекращается, горение кончилось, а одновременно кончается и ваше пребывание в плену усиленной тяжести. Вы сразу чувствуете себя легким, как мыльный пузырь, и, забыв настойчивые предостережения пилота, срываете из койки, чтобы расправить затекшие члены. Вас подстерегает новая неожиданность. Вы не спрыгиваете на пол, а стрелой летите к противоположной стенке. голова мягко вдавливается в обивку каюты, и затем тело ваше отскакивает назад, чтобы упереться ногами в другую стенку. Снова и снова отскакиваете вы от пружинищей обивки, благословляя предусмотрительного строителя, позаботившегося о том, чтобы вы не страдали от ушибов. «За поручень! Хватайтесь за поручень!» — доносится до вас голос пилота. Вы следуете его совету, ловите один из многочисленных поручней, свешивающихся со стен, и прекращаете ваши воздушные полеты. Что же произошло? То, что вы теперь потеряли ощущение веса. Вы легче мыльного пузыря, потому что вы ничего не весите. Если вспомните, что говорилось с нами ранее, вы поймете и причину этого необычайного явления. Пока ракета неслась ускоренно, она усиленно прижимала к вашему телу койку, и вы чувствовали себя отяжелевшим. Теперь, когда нарастание скорости кончилось, ракета вместе с вами брошена в пространство. И вы, и она летите одинаково быстро, не напирая и не увлекая друг друга. А где нет давления на опору, как на Земле, которая к себе притягивает, или нет тяги в точке привеса, там нет и ощущения веса. Ведь вес мы чувствуем благодаря давлению на подставку или благодаря тяге в точке подвеса. Невесомым, то есть лишенным всякого веса, сделалось не только ваше тело. То же произошло и со всеми вещами внутри ракетного корабля. Хорошо, что вся обстановка каюты наглухо прикреплена к ее стенкам. Иначе все это металось бы в беспорядке из угла в угол. Стоило бы до чего-нибудь дотронуться, и от вашего толчка вещь пришла бы в движение. А так как трение при отсутствии веса тоже отсутствует, то движение, раз начавшись, сделалось бы бесконечным. Остерегайтесь выпустить что-нибудь из рук. Вещь, хотя и не упадет вниз, какой может быть низ, где нет тяжести, но и на месте также не останется. Незаметные течения, всегда существующие в воздухе, унесут ее в сторону, и вам ее не поймать. Протяните руку, и вызванное рукой легкое дуновение отнесет вещь еще дальше. Она будет ускользать от вас, как бабочка на лугу, особенно если вещица мелка, вроде карандаша или листка бумаги. Многое будет удивлять вас в этой странной обстановке, более похожей на сон, чем на действительность. Вы хотите, например, выпить воды. Забыв, где вы находитесь, берете графин и наклоняете его над стаканом. Но вода в стакан не льется. Вопреки вашим ожиданиям, из графина не выливается ни одной капли. Что же удивительного? Раз вода ничего не весит, она не может литься. С досадой вы хлопаете ладонью по донышку графина. Результат получается еще диковиннее. Из графина вылетает большой водяной шар. Все его содержимое и величественно плывет в воздухе. Так и должно быть по законам физики. Вода в невесомом состоянии собирается в форме шара. Вы хотите изловчиться так, чтобы приставить губы к этой водяной пилюле и отпить от нее глоток. Но едва прикасаетесь к ней, как шар растекается по всему лицу и заползает под ваше платье. Пить в каюте ракетного корабля приходится иным способом, всасывая воду через трубочку. Приготовление пищи из невесомых продуктов будет также связано с неожиданностями и доставит вам немало затруднений. Чтобы довести воду до кипения, при нагревании ее обычным способом придется повозиться чуть ли не целые сутки. В самом деле, при обычных условиях вода в кастрюле не нагревается сравнительно быстро только потому, что нижние нагретые слои воды, как более легкие, вытесняются вверх холодными, вышележащими. Перемешивание это происходит само собой, пока все слои воды не нагреются до кипения. Но пробовали ли вы нагревать воду сверху? Попробуйте, положите горячие уголья на металлическую крышку полной кастрюли. Вы убедитесь, что это бесконечная история. Нагретый слой останется наверху. Теплота будет передаваться ниже следующим слоям только через воду же. А теплопроводность воды, как известно, ничтожна. Можно довести воду вверху сосуда до кипения и в то же время удерживать на его дне не растаявшие куски льда. В невесомом мире звездолета также не будет перемешивания слоев при нагревании жидкости. Ведь нагретые и ненагретые слои одинаково невесомы. Следовательно, вскипятить невесомую воду в кастрюле обычным путем, без специальных мешалок или электрических приборов, довольно трудно. В невесомой кухне невозможно и жарить на открытой сковороде. Упругие пары масла тотчас же отбросят жаркое к потолку. По той же причине отсутствие перемешивания нагретых частей нужны особые заботы, чтобы отопить каюту каким-либо нагревательным прибором. Зато многие предметы обстановки почти излишни в этом мире без тяжести. К чему стулья, если вы можете висеть в воздухе в любом положении, не утомляя ни единого мускула? Стол тоже бесполезен. Все поставленное на него унесется, как пух, при малейшем толчке или дуновении. В каюте он заменен особым станком с зажимами. Мебель обычного образца нужна только в те кратковременные промежутки, когда ракетный корабль не летит, а находится на стоянке. Не нужна вам и кровать. Вы не удержитесь на ней ни одной минуты. При малейшем движении улетите прочь. Пружинный тюфяк будет бросать ваше тело к потолку, как мяч. Чтобы спать спокойно, без невольных странствований по всем углам каюты, необходимо пристегнуть себя ремнями к своему ложу. Тюфяк — излишний предмет там, где нет тяжести. Вам мягко и на жестком полу, ведь ваше тело ничего не весит, не давит на пол, а, следовательно, вы не будете испытывать тяжесть. Приключения такого рода не всегда бывают вполне безопасны. Иной раз они могут иметь и печальные последствия. Если бы, например, вы имели неосторожность захватить с собой на ракетный корабль семечек, гороха, сахарного песку, вообще какой-нибудь сыпучий продукт, то едва открыли бы вы пакет, как невесомое содержимое его рассеялось бы в воздухе каюты. Этим засоренным воздухом поневоле пришлось бы дышать. И тогда, попав в дыхательное горло, соринки легко могли бы вызвать удушье. Поэтому никакие сыпучие вещества из предосторожности не должны допускаться на борт звездолета. Любопытное явление заметили бы вы, если бы пытались зажечь в невесомой обстановке спичку. Она не стала бы гореть. Причина та, что продукты горения, будучи не горючие, окружили бы спичку, прекратили бы доступ кислорода, и пламя погасло бы. В обычной весомой обстановке этого не происходит, потому что нагретые продукты горения, как более легкие, вытесняются вверх холодным, более тяжелым окружающим воздухом. Где ничто не имеет веса, там все газы одинаково невесомы, и обычных на Земле течений не происходит. Теперь вам понятно, что в каюте ракетного корабля применимы только электрические беспламенные нагреватели. Но пора заглянуть за борт корабля, окинуть взором те небесные пространства, через которые вы пролетаете. Давно уже можно убрать наружные ставни с окон каюты. Атмосфера Земли осталась далеко позади, и нечего опасаться, что стекла расплавятся от трения о воздух. Вот ставни откинуты, яркий солнечный свет заливает каюту. Можете выключить электролампочки. Больно смотреть на солнце. Оно заметно ослепительнее, чем на земном небе. Сказывается отсутствие толстого воздушного слоя, поглощающего часть солнечного света и тепла на Земле. Вокруг Солнца ясно различается серебристое сияние его короны. Странная вещь. Солнце ярко сияет, а небо черно, как сажа. И на нем отчетливо светят тысячи немигающих звезд. Это тоже следствие отсутствия атмосферы. Земное небо мы видим синим, потому что воздушные частицы отбрасывают в наш глаз синюю составную часть солнечного света, пропуская мимо себя остальную его часть. Где нет воздуха, там нет частиц, посылающих в наш глаз лучи света. Отсутствие же света воспринимается глазом как черный цвет. Оттого небо и кажется нам из окна каюты черным. По той же причине видны и звезды. На земном небе мы не видим их при сиянии солнца потому, что лучи теряются в отраженном свете синего свода неба. За пределами атмосферы звезды должны быть видны и днем, рядом с Солнцем. Мерцание звезд также обусловлено атмосферой. Где ее нет, звезды не мигают. Через одно из окошек вы видите полумесяц. Белый, яркий, но пока еще почти не увеличенный. Мы недостаточно приблизились к Луне, чтобы видеть ее увеличенной. Но что это виднеется на противоположной стороне? Какой-то огромный светлый полукруг с размытыми краями. Он похож на полумесяц, но гораздо крупнее и обращен дугой в противоположную сторону. Почему вы никогда не видели этого светила с Земли? Очень просто. Вы жили на нем и, конечно, не могли видеть на небе то, что находилось под вашими ногами. Это не что иное, как земной шар, недавно вами покинутый. Теперь вы собственными глазами убеждаетесь, что и Земля — небесное светило, и что все мы, в сущности, жители неба. Пилот предлагает вам совершить прогулку за борт ракетного корабля. Вы готовы думать, что он шутит? Как покинуть каюту, кинуться в бездонную глубь небесного пространства, в его леденящий холод, в пустоту, где невозможно дышать? Успокойтесь. Прогулка нисколько не опасна. Вы никуда не упадете, не замерзнете, не задохнетесь. Скорость, с какой вы сейчас в каюте мчитесь в мировом пространстве, останется при вас и тогда, когда вы покинете корабль. Об этом позаботится закон инерции, который господствует во всем мироздании. А если вы будете за пределами корабля нестись с одной с ним скоростью, то не отстанете от него и, значит, никуда не упадете. Но отсутствие воздуха. Но холод. Однако вы покинете каюту в специальном снаряжении, которое и будет снабжать вас воздухом. Пилот показывает вам резиновый костюм с металлическим шлемом, весьма сходным с водолазным. От шлема ведет трубка к баллону со сжатым воздухом. Вы будете иметь этот баллон за спиной, словно ранец. Воздуха в нем достаточно для кратковременной прогулки. Снаряжение нисколько не обременит вас. Сколько бы оно ни весило на Земле, здесь оно не весит ровно ничего. Что же касается холода, то недаром ваш водолазный костюм, его, пожалуй, следовало бы назвать пустолазным, окрашен в черный цвет. На ярком солнце он нагреется настолько, что вам холодно не будет. Не пришлось бы жаловаться, что чересчур жарко. Итак, безбоязненно облачайтесь в пустолазный костюм. Откройте двойные шлюзовые двери каюты и кидайтесь в небо. Пилот снабжает вас пистолетом. Это для чего? Неужели в небе имеется преступный элемент, которого нужно опасаться? Конечно, нет. Ваш пистолет — оружие передвижения. Ведь вернуться на ракету не так просто, как с нее соскочить. Сколько бы вы ни барахтались в пространстве, вам не сдвинуться с места. Нечего оттолкнуться. Тут-то и выручит вас пистолет. Стреляйте в сторону, противоположную той, куда хотите двинуться. И отдача толкнет ваше тело, куда вам надо. Пистолет будет медлительный, ваше тело утратило вес, но не потеряло своей массы. Однако он приведет вас к цели. На Земле вы привыкли к смене дня и ночи. Здесь, на ракете, в небесном пространстве нет подобной смены. Часы тянутся однообразно, один как другой. Скоро истечет уже 100 часов, как вы покинули земной шар, сияющий там вдали. Теперь он уже значительно меньше и имеет форму не полукруга, а узкого серпа. Напротив, Луна заметно разрослась, стала в 10 раз крупнее и из полумесяца превратилась почти в круг. Вы пролетели уже 0,9 всего пути. Скоро вы промчитесь через ту границу, где слабеющее притяжение Земли становится равным усиливающемуся притяжению Луны. С этого момента вы перейдете во власть лунного притяжения. Власть Земли кончится. Вот этот рубеж достигнут. Теперь вы можете сказать, что ваш корабль уже не летит на Луну, а просто падает на нее. Сначала крайне медленное падение это с каждым часом становится быстрее. Еще 30 часов, и корабль очутится на поверхности Луны. Нельзя допускать, чтобы он рухнул на лунную почву со скоростью падения. Это был бы катастрофический конец перелета. Надо принять меры, чтобы ослабить удар ракеты о почву. И пилот позаботится об этом в последние минуты падения. Пока же вы можете спокойно изучать расстилающийся перед вами лунный мир. Как он не похож на земной? Прежде всего, Луна гораздо меньше Земли. Полная ее поверхность равна пространству азиатского материка. Вы можете охватить взглядом только одно полушарие Луны, площадь величиной с Африку. Ни одно облачко не застилает открытой перед вами картины. Она не закрывается даже дымкой тумана. Луна совершенно лишена атмосферы. Там нет ни облаков, ни туманов, ни дождей, ни воды, ни морей, ни рек. Сухой, безводный мир ожидает вас впереди. Мир, лишенный растительности и живой природы. Мир, где нет и не может быть обитателей. Как бы ни старалось воображение романистов населить лунные пустыни живыми существами, это будут лишь создания человеческой фантазии. Реальная Луна безжизненна. И все-таки этот загадочный мир влечет к себе мысль человека, стремящегося раскрыть все его тайны. Жадно бродит ваш взгляд по обширным лунным низменностям, которые некогда ошибочно получили от земных ученых название морей. С любопытством всматриваетесь вы в многочисленные воронкообразные лунные горы, рассыпанные всюду, большие и крошечные. Следуйте взглядом за цепями лунных гор, окаймляющих некоторые безводные моря Луны. Все это сделано словно из мела. И на белом фоне особенно резко выступают черные тени отдаленных гор и целых хребтов. От внимательного глаза вашего не ускользает вращение Луны. Она и в самом деле вертится вокруг оси чрезвычайно медленно. Один ее оборот совершается в месячный срок. Обходя в то же время вокруг Земли, Луна всегда оказывается повернутой к ней одной и той же своей половины. Никогда не обращает она к Земле противоположной половины, и как устроено это скрытое от нас полушарие Луны, никто не знает. Для того-то и нужно облететь Луну кругом, чтобы узнать, что делается на ее невидимой для нас половине. Вы уже настолько близко подлетели к Луне, что пора подумать о спуске. Пилот выполняет ответственный маневр, начинает вновь сжигание горючего и, отклонив немного вбок выпускную трубу, заставляет корабль описать в пространстве полукруг. В результате ракета оказывается повернутой отверстием трубы уже не к Земле, а к Луне. Теперь вытекание газов уменьшает скорость, накопленную ракетой при падении. Темп замедления таков, что к моменту, когда звездолет находится у самой лунной поверхности, скорость его равна нулю. Плавно, без толчка, ракетный корабль садится на лунную почву. Вы достигли места назначения. 13. Один час в лунном мире. Вы на Луне. Но пока еще внутри тесной каюты. Вам хочется ступить ногой на лунную почву, побродить по склонам ее гор, спускаться в их странные воронки, собрать образцы лунных пород и минералов. Ну что ж, вы ведь уже совершили раз экскурсию в пустое пространство и знаете, как это надо делать. Надевайте пустолазный костюм с запасом воздуха в баллоне за вашей спиной, открывайте двойную дверь каюты и спрыгивайте на лунную почву. К вам вернулось ощущение тяжести, от которого вы успели уже было отвыкнуть за 130 часов небесного перелета. Но тяжесть здесь, на Луне, не та, что на Земле. Она заметно слабее. Это не обман чувств. Луна действительно притягивает вещи на своей поверхности с меньшую силой, чем Земля. С меньшую в 6 раз. Оттого на Луне вещи весят лишь шестую долю того, что весили бы они на Земле. Килограммовая гиря, подвешенная к крючку пружинного безмена, вытянула бы на Луне всего лишь 170 граммов. Это слабое притяжение — причина того, что на Луне нет атмосферы. Неудерживаемая достаточной силой лунная атмосфера, если и существовала когда-нибудь, давно должна была рассеяться в окружающем ее пустом пространстве. В лунном мире вы можете зато показывать чудеса ловкости и силы. Подпрыгните, вы подниметесь метра на 4. Разбежавшись, можете сделать прыжок длиной метров в 20. Огромный камень, который на Земле вы и не подумали бы приподнять, здесь, на Луне, подкидывается вами как мяч. Все это потому, конечно, что лунная тяжесть в 6 раз слабее земной. Дальность стрельбы здесь невероятная. Пуля из винтовки должна залететь в 20 раз дальше, чем на Земле. Потому что на Луне нет воздуха. Нет помехи полету пули. И еще в 6 раз дальше, потому что сила тяжести в 6 раз слабее. А в общем итоге пуля залетела бы на Луне в 20 умноженное на 6, то есть в 120 раз дальше, чем на Земле. Если на Земле наибольшая дальность полета пули 4 километра, то на Луне 480 километров. Другая особенность стрельбы на Луне та, что выстрела совершенно не слышно. Где нет воздуха, не может быть и звука. Небо на Луне так же черно, как и в мировом пространстве. И на нем также ослепительно сияет солнце, и не мигая светят звезды. Вокруг солнца вы видите его слабую жемчужную оболочку, которая с Земли видна только в моменты полного солнечного затмения. Это загадочная корона солнца. Что она такое, ученые не знают. По размерам круг солнца не больше того, какой мы видим с Земли, хотя теперь мы на 400 тысяч километров дальше от солнца. Но что значит 400 тысяч, даже целый миллион километров по сравнению со 150 миллионами километров расстояния от солнца? На лунном небе должно быть видно еще одно светило — наша Земля. Но сейчас она обращена к Луне своей неосвещенной лучами солнца половиной. Мы можем лишь угадывать ее присутствие на небе, потому что ею заслонена часть звездной пыли, густо устилающей черный свод неба. Иной раз Земля может заслонять собой не только звезды, но и солнце. Тогда на Луне бывает солнечное затмение, а на Земле в это же самое время наблюдается лунное затмение, Луна погружается в тень Земли. Побродив по Луне, собрав коллекции, сделав снимки лунных видов, вы собираетесь в обратный путь. Дальних путешествий в лунном мире предпринимать в вашем снаряжении нельзя. В баллоне не хватит воздуха для дыхания. Приходится ограничиться небольшой прогулкой вокруг места посадки звездолета. Итак, в обратный путь. Снова забираетесь в каюту, снова укладываетесь на койку в ожидании отяжеления. Раздается рев горения в машинном отделении, ракетный корабль медленно снимается с лунной почвы, и все, ускоряя бег, устремляется в черную бездну неба. 130 часов обратного путешествия не богаты новыми впечатлениями. Все это вы уже пережили при перелете с Земли на Луну. Новостью является для вас лишь сложный маневр спуска на Землю, когда пилот, возобновив горение последних остатков ракетного заряда, начнет описывать спиральные петли около земного шара. При каждом облете Земли корабль задевает атмосферу и, тормозясь о нее, замедляет свое движение. Наконец, скорость сделалась уже настолько мала, что пилот решается совершить планирующий спуск на Землю, а еще лучше — на воду, во избежание толчка. Это, пожалуй, самый опасный момент всего путешествия. Если маневр пройдет удачно, вы сможете приветствовать ваших друзей и предъявить им образчики посещенной вами лунной природы. Так будут происходить лунные перелеты тогда, когда люди научатся строить большие ракетные корабли. Так или примерно так. Подробности предусмотреть, конечно, невозможно. 14. Мир планет. Луна — ближайшее к нам небесное светило. Вполне естественно, что она будет первой станцией в будущих небесных путешествиях. Куда потом можно будет лететь? Что еще можно посетить на небе, кроме Луны? Можно направить путь на некоторые планеты, но прежде чем говорить об их посещении, побеседуем о том, что они собою представляют. В необъятном море ярких точек, усеивающих звездное небо, есть светила, которые в миллионы раз ближе к нам и совершенно иначе устроены, нежели все остальные звезды. Для беглого взгляда они теряются среди тысяч других. Лишь порою яркость некоторых из них и спокойный, немерцающий свет привлекают к ним наше внимание. Если, заметив такие светила, мы станем следить за ними изо дня в день, запоминая положение их среди соседних, то вскоре обнаружим у них существенную особенность. Все прочие звезды от восхода до захода плывут по небу в стройном единении друг с другом, не изменяя очертаний составляемых ими фигур, созвездий. Эти же немногие светила постоянно нарушают согласное шествие небесного воинства. Они движутся то медленнее остальных, отставая от общего течения, то, напротив, забегают вперед, постепенно меняя свое положение среди неизменных узоров звездного неба. Загадочная особенность этих звезд замечена была уже в глубокой древности. Люди давно выделили их из тысяч других, присвоив им общее название планет, то есть по-гречески «странствующих» или «блуждающих» светил. Каждая планета получила имя одного из древних божеств. Эти названия — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн — и теперь еще сохранились за планетами на языках многих народов. Что такое эти странствующие звезды, люди постигли сравнительно недавно. Всего 3 столетия отделяют нас от того времени, когда бессмертный Галилей, первый человек, направивший на небо зрительную трубу, мог убедиться, что планеты не самосветящиеся тела, а огромные темные шары, небесные сестры нашей Земли, лишь озаренные Солнцем. Они такие же миры, как и обитаемый нами земной шар, только видимые с огромного расстояния. В таком страшном отдалении наша холодная Земля, залитая лучами Солнца, казалась бы тоже светящейся звездочкой. Эти немногие далекие миры составляют вместе одну широко раскинувшуюся планетную семью. Одну систему, в которой Солнце занимает центральное и первенствующее положение, могучим своим притяжением обусловливая ее прочность. А далеко за крайней планетой нашей системы, в бездонных глубинах небесного пространства, горят и светят другие раскаленные Солнце звезды. Вокруг них также, быть может, кружат тяготеющие к ним планеты. Но мы о них ничего не знаем. Самые могущественные телескопы, в 1000 раз усиливающие силу нашего зрения, недостаточны, чтобы показать нам эти звездные планеты. Расстояния звезд непостижимо огромны. Ближайшая звезда удалена от нас в 300 тысяч раз больше, нежели Солнце, а остальные еще в 10-100 тысяч раз дальше этой ближайшей звездной соседки. Изучению доступны пока только те планеты, которые кружатся около нашего Солнца. Сколько их? Древние, не знавшие телескопа, насчитывали всего 5 планет. Сколько видим и мы невооруженным глазом. Телескоп значительно обогатил нашу планетную систему. Он показал нам 9 крупных главных планет с их спутниками и свыше 1000 мелких. Подчиняясь притяжению огромного Солнца, все члены этой многочисленной семьи безостановочно движутся вокруг него по замкнутым путям, орбитам. В пространствах Вселенной планетные пути не отмечены, конечно, никакими вещественными знаками, но силы и законы, управляющие движением планет, действуют с таким постоянством, что орбита каждой планеты почти неизменно сохраняет одну и ту же форму, словно миры скользят по невидимым рельсам. Кроме того, пути главнейших планет расположены почти все в одной плоскости, поэтому оказывается возможным изобразить на чертеже наглядный план нашей планетной системы. Маленький круг — путь Меркурия, планеты, ближайшей к Солнцу. Орбиту эту охватывают орбиты следующих более отдаленных от Солнца планет. Второй круг, считая от центра, изображает орбиту Венеры. На 3-м месте — наша Земля, на 4-м — Марс. Затем следует широкая полоса тесно сближенных орбит множества мелких планет, астероидов. Ее охватывают орбиты Юпитера, затем Сатурна, Урана, Нептуна и, наконец, Плутона. Ради простоты часто изображают орбиты в форме кругов. В действительности же планетные орбиты — сжатые круги, а Солнце находится не в серединной точке каждого эллипса, а несколько сбоку от центра. Отсюда происходит, между прочим, то, что, обращаясь вокруг Солнца, каждая планета не отстоит от него все время на одинаковом расстоянии, а то приближается к нему, то удаляется. Нетрудно охватить взглядом план расположения планетных путей, но никто не в силах объять те огромные расстояния, на которых они раскинуты. Промежуток, отделяющий Солнце от Земли, равен 150 миллионам километров. Можем ли мы отчетливо представить подобную дистанцию в 11,5 тысяч раз превышающую поперечник земного шара? Кругосветное путешествие длится целый месяц. Достижение же Солнца теми же средствами потребовало бы 300 лет. Звук, проносящийся через воздух со скоростью километра в 3 секунды, пролетел бы при такой же скорости от Земли до Солнца только в 14 лет. Но Земля кружится еще далеко от границы Солнечной системы. Чтобы не обременять памяти огромными числами, поступим так, как поступают астрономы. Примем среднее расстояние Земли от Солнца за единицу меры и перемерим ею небесные расстояния. Тогда не придется уже выписывать длинные ряды цифр. Расстояние Меркурия и Венеры от Солнца выразится приблизительно в 0,4 и 0,7 нашей единицы длины. Марс окажется на расстоянии 1,52 таких единиц от Солнца, Юпитер на расстоянии 5,2, Сатурн 9,5, Уран 19,2, Нептун 30,1 и, наконец, Плутон, кружащийся на самой далекой окраине нашей планетной системы, закинут от Солнца в 39,5 раз дальше Земли. Уменьшенное подобие Солнечной системы, составленное из самых обыденных предметов, соответственно удаленных друг от друга, еще более поможет нам запомнить эти отношения. Пусть горошинка изображает земной шар. Как далеко от нее надо поместить предмет, изображающий Солнце, шар поперечником в полметра? 11,5 тысяч горошин, выстроенных по прямой линии сплошным рядом, составят около 60 метров. Здесь и следует поместить Солнце. В 300 метрах от этого Солнца будет кружиться Юпитер. В соответствии с горошиной Землей ему надо придать размеры яблока. Нептун величиной с вишню придется отодвинуть уже почти на 2 километра, а последняя планета, Плутон, будет отстоять почти на 2,5 километра. Следовательно, обитаемый нами мир по сравнению с пространством всей Солнечной системы так же ничтожен, как ничтожна горошина на круглой равнине в 5 километров поперечником, то есть площадью в целый крупный город. Постараемся также выяснить себе, как страшно уединено в пространстве наше Солнце с его планетами от остальных далеких Солнц Вселенной. На нашем примере, где Земля горошина, а поперечник всей планетной системы равен 5 километрам, ближайшая звезда оказалась бы на расстоянии 18 тысяч километров, полтора поперечника земного шара. Межзвездные пустыни, отделяющие во Вселенной одну Солнечную систему от другой, примерно во столько же раз превосходят поперечник земного шара, поскольку раз этот поперечник больше ширины горошины. Какие же планеты из перечисленных раньше можно рассчитывать посетить? По причинам, которые станут ясны позже, при современном уровне техники речь может идти о путешествиях лишь на две соседние планеты — на Венеру и на Марс. Это, к тому же, и самые интересные для нас из всех планет, потому что только на них можно подозревать существование живой природы. Климат и устройство прочих планет не дают оснований для подобного допущения. Что же представляют собой Венера и Марс? Путь Венеры лежит в 40 миллионах километров от пути земного шара. Из всех планетных сестер нашей Земли Венера подходит к нам на самое близкое расстояние, если не считать некоторых маленьких астероидов. Правда, это самое близкое расстояние почти в 100 раз больше расстояния Луны от нас, но в глазах астрономов 40 миллионов километров — еще довольно тесное соседство. Так как и Земля, и Венера кружатся вокруг Солнца, то Венера не всегда, конечно, находится в таком близком соседстве. Ее расстояние от Земли меняется в зависимости от положения обеих планет на их орбитах. Когда Земля и Венера расположены по разные стороны от Солнца, взаимное расстояние их значительно больше, чем когда они находятся по одну сторону Солнца. Вот почему расстояние между Землей и ее небесной соседкой колеблется от 40 до 260 миллионов километров. а, соответственно, удалению меняются, конечно, также яркость и видимые размеры Венеры. Точные измерения Венеры установили удивительный факт. Она имеет одинаковые с Землей размеры. Плотность обоих миров также почти одинакова, поэтому на поверхности их должно быть примерно одно и то же напряжение тяжести. Земной килограмм, перенесенный в этот соседний мир, весил бы также около 1 килограмма. Но сходна ли Венера с Землей и во всем прочем? Существуют ли в этом далеком мире материки и океаны, горы и долины, воздух и вода? Также ли сменяются там времена года, чередуются дни и ночи? Есть ли там, наконец, живая природа, или же это огромная безжизненная глыба мертвой материи, как Луна? С достоверностью можно сказать, что на Венере есть атмосфера, притом более высокая и плотная, чем на Земле. В этой густой атмосфере вечно плавают плотные облака, которые еще недавно считались водяными. Почти сплошной пеленой застилают они небо в этом мире и скрывают от нас его поверхность. Ни один астроном не может поэтому сказать, что видел какую-нибудь подробность на поверхности самой планеты Венеры, а не на ее облачном покрывале. Благодаря близости к Солнцу Венера обегает свою орбиту быстрее Земли. Ее год длится всего 225 дней, то есть 8 наших месяцев. Слово «наших» здесь, впрочем, излишне. Своих месяцев Венера не имеет, так как у нее нет собственной Луны. Густая облачная атмосфера, застилая лик Венеры, не позволяет нам решить вопрос о том, как чередуются в этом мире дни и ночи. Не установлено, в какой срок шар Венеры совершает полный оборот вокруг своей оси. Понятно, почему так трудно узнать это, ведь в телескоп не видно твердой поверхности Венеры, следовательно, нет никаких постоянных отметин, по которым можно было бы судить о вращении планеты. И еще недавно среди астрономов царило разногласие по вопросу о продолжительности суток Венеры. Одни полагали, что Венера вращается чрезвычайно медленно, именно что сутки ее равны году, то есть в 225 раз длиннее земных. Тогда Венера должна быть вечно обращена одной и той же стороной к Солнцу, между тем, как другое ее полушарие погружено в вечный мрак и холод. Другие утверждают, что сутки Венеры гораздо короче. Измерения последних лет больше говорят за правильность второго мнения. Сутки Венеры, по-видимому, равны 1,5-2 нашим декадам. Достоверные сведения о ближайшем к нам мире, как видите, немногочисленны. Ничего не известно о его материках. Мы не знаем даже, существуют ли на Венере горы и тому подобное. О климате можем строить только догадки. Надо думать, что на этой планете очень жаркий, притом ровный климат, мало изменяющийся в течение года и от дня к ночи. Солнце светит вдвое ярче, чем у нас, но ясных дней почти не бывает. Плотный слой облаков без просвета застилает небесный свод, и если бы мы родились на Венере, мы никогда не видали бы картины звездного неба. Что касается живой природы, какая мыслима на этой планете, то еще недавно с большой вероятностью допускали там жизнь, сходную с земной. Но исследования последних лет открыли, что в атмосфере Венеры нет кислорода. Точно так же установлено отсутствие в атмосфере Венеры водяных паров. Облака Венеры не представляют собою, как думали раньше, сгущенных паров воды. В этом мире, по-видимому, нет воды. Облака Венеры — одна из загадок планетной астрономии. Скорее всего, это пылевые образования, вызванные бушующими в ее атмосфере вихрями, которые поднимают густые клубы песчаной пыли. Сама же атмосфера, по-видимому, состоит из азота. Можно ли допускать существование живой природы в среде без воды и свободного кислорода? Такой жизни, как на Земле, там быть не может. Но отвергать существование на Венере всякой жизни было бы неосмотрительно. Нельзя брать на себя смелость утверждать, что жизнь не может воплотиться в иные формы, не похожие на те, которые мы привыкли видеть вокруг себя. Другой сосед Земли, Марс, изучен лучше Венеры, потому что условия его наблюдения гораздо благоприятнее. Венера, в пору наибольшей близости к Земле, обращена к нам неосвещенной своей половиной, и потому не может быть наблюдаема. Марс, напротив, когда бывает к нам всего ближе, смотрит на Землю своим освещенным полушарием. Это значительно облегчает его изучение. Как далек от нас этот мир? Вследствие вытянутости орбит Земли и Марса, небесные пути их не везде одинаково отстоят друг от друга. Там, где обе орбиты всего теснее сближены, расстояние между ними равно 55 миллионам километров. Ближе, чем на 55 миллионов километров, Земля и Марс не могут подходить друг к другу. Но и в таком соседстве обе планеты бывают довольно редко, именно каждые 16 лет, во время так называемых «великих противостояний Марса». С нетерпением ожидают астрономы этих редких моментов и спешат воспользоваться кратковременной близостью, чтобы изучать нашего загадочного соседа. 1924 год был одним из таких драгоценных для астрономов периодов. Но благоприятное время длится недолго. Подобно случайно встретившимся спутникам, обе планеты скоро вновь расходятся, так как Земля в безостановочном беге кругом Солнца перегоняет Марс. Через 2 года планеты сближаются снова, но теперь находятся уже в тех местах орбит, где их разделяет большее расстояние. С каждой следующей встречей, повторяющейся примерно в 2-летний срок, взаимное расстояние Земли и Марса в момент сближения все возрастает, доходя до 90 миллионов километров. Затем планеты при встречах вновь сближаются. По размерам Марс — одна из самых маленьких планет, главных нашей системы. Он по объему больше Меркурия и, вероятно, Плутона, но в 7 раз меньше Земли. Поверхность же его меньше земной раза в 4, то есть равна поверхности только сухой части нашей планеты. Из всех планет Марс отличается наименьшим напряжением тяжести. На нем тела весят почти втрое меньше, чем на Земле. От Солнца Марс отстоит в 1,5 раза дальше, нежели Земля, и обегает обширную свою орбиту в 687 земных суток. Следовательно, его год почти равен 2 земным, а каждый сезон — весна, лето, осень и зима — продолжается около 6 наших месяцев. Но сутки Марса близки к нашим, они длятся 24 часа 37 минут. Этот маленький мир должен иметь те же 3 климатических пояса, как и Земля — жаркий, умеренный и холодный, и также расположенные, как и на Земле. Однако там должно быть холоднее, чем на Земле. В сильные телескопы можно видеть, что вокруг Марса обращаются 2 луны. Они крошечные, поперечник каждой из них не больше 2-3 десятков километров. Странно даже называть эти небесные пылинки мирами. Других столь маленьких лун мы не знаем во всей Солнечной системе. Наша Луна с поперечником в 3,5 тысячи километров — гигант рядом с этими пигмеями. Обе Луны Марса обращаются на сравнительно близком расстоянии от него. Одна удалена от поверхности планеты на 5,5 тысяч километров, другая — на 20 тысяч. Это гораздо меньше тех 400 тысяч километров, которые отделяют Землю от Луны. Но обратимся к самой планете, так сильно интересующей астрономов и всех нас. Большинство астрономов согласны в том, что Марс окружен разреженной атмосферой, вдвое менее плотной, чем воздух на наших высочайших горных вершинах. Барометр, перенесенный на Марс, показывал бы давление в 7-8 раз меньшее, чем обычное у нас. Под таким слабым давлением вода должна кипеть не при 100 градусах Цельсия, а всего лишь при 40 градусах, и должна испариться гораздо быстрее, чем на Земле. Однако неплотная атмосфера Марса содержит небольшое количество водяных паров, и в ней почти никогда не бывает облаков. Лик Марса всегда ясен, в противоположность другой нашей небесной соседке Венере, скрывающей свое лицо под завесой густых облачных образований. Мы уже сказали, что Марс более холодный, чем Земля, мир. Солнце скупо льет на него свои лучи. Удаленный от Солнца в 1,5 раза дальше, нежели Земля, он получает света и тепла в 1,5 умножить на 1,5, то есть в 2 с четвертью раза меньше нашей планеты. На земном шаре места, получающие от Солнца во столько же раз меньше теплоты, чем равный участок у экватора Марса, расположены примерно на широте Мурманска. Значит, если бы атмосфера Марса была подобна земной, то климат его был бы настолько же суровее климата Земли, насколько условия Мурманска хуже условий Цейлона. Последние измерения температуры на Марсе, сделанные в Лавелевской обсерватории, показывают, что она равняется от 7 до 18 градусов тепла по Цельсию в экваториальных частях планеты. Около полюсов она доходит до 60-70 градусов по Цельсию ниже нуля. Такая температура на экваторе Марса соответствует холодному летнему дню у нас на Земле. Другие ученые приходят к несколько иным, хотя не особенно отличным выводам. Пока же все говорит за то, что Марс не такая мертвая холодная пустыня, как это думает кое-кто еще до сих пор. Эти числа станут красноречивее, если вспомним, что средняя температура, например, Тобольска, около 0 градусов по Цельсию. Зной наших летних дней на Марсе совершенно неизвестен. У Марса есть одна любопытная особенность, которая породила много толков и споров. На его поверхности замечены были тонкие прямые линии, которые прорезывают его материки. Одно время думали, что это не что иное, как каналы, искусственно вырытые для орошения материков. Раз так, то не приходилось уже сомневаться, что на этой планете есть разумные обитатели. Отсюда и пошла молва об обитаемости Марса. Однако, когда сооружены были очень сильные телескопы, то оказалось, что в эти могущественные трубы вовсе не видно каналов Марса. Постепенно выяснилось, что знаменитые каналы не более как обман зрения, и что в действительности их не существует. Вместе с тем отпало и доказательство существования на Марсе искусных инженеров и техников. Однако это еще не значит, что Марс обязательно должен быть лишен всяких обитателей.